дивь. Глава 16. И сказала Иудив: «Начните Богу моему на тимпанах, пойте Господу моему на кимвалах, стройно воспевайте ему новую песнь, возносите и призывайте имя его, потому что он есть Бог Господь, сокрушающий брань, потому что он ополчился за меня среди народа и исторг меня из руки моих преследователей. Пришел Ассур с гор севера, пришел с мириадами войска своего, и множество их запрудило воду в источниках, и конница их покрыла холмы. Он сказал, что пределы мои сожжет, юношей моих мечом истребит, грудных младенцев бросит о землю, малых детей моих отдаст на расхищение, дев моих пленит. Но Господь Вседержитель низложил их рукою жены. Не от юношей пал сильный их, не сыны титанов поразили его, и не рослые исполины налегли на него, но Иудив, дочь Мерари, красотою лица своего погубила его, потому что она для возвышения бедствовавших в Израиле сняла с себя одежды вдовства своего, помазала лице свое благовонную мастью, украсила волосы свои головным убором, надела для прельщения его льняную одежду. Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее пленила душу его. Меч прошел по шее его. Персы ужаснулись отваге ее, и мидяне растерялись от смелости ее. Тогда воскликнули смиренные мои, и они испугались, немощные мои, и они пришли в смущение, возвысили голос свой, и они обратились в бегство. Сыновья молодых жен кололи их, и как детям беглых рабов наносили им раны, они погибли от ополчения Господа моего. Воспою Господу моему песнь новую. Велик ты, Господи, и славен, дивен силою и непобедим. Да работает тебе всякое создание твое, ибо ты сказал и совершилось. Ты послал духа твоего и устроилось. И нет никого, кто противостал бы глазу твоему. Горы с водами подвигнутся с оснований, и камни, как воск, растают от лица твоего. Но к боящимся тебя ты благомилостив. Мала всякая жертва для вони благоухания, и всякий тук ничтожен для всесожжения тебе. Но боящийся Господа всегда велик. Горе народам, восстающим народ мой! Господь Вседержитель отмстит им в день суда. Пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно. Когда пришли в Иерусалим, они поклонились Богу, и когда народ очистился, вознесли всесожжения свои и доброхотные жертвы свои, и дары свои. Иудив же принесла все сосуды олоферна, которые отдал ей народ, и занавес, который она взяла из спальни его, и отдала в жертву Господу. Народ веселился в Иерусалиме пред святилищем 3 месяца, и Иудив пребывала с ними. Но после сих дней каждый возвратился в удел свой, а Иудив отправилась в Витилую, где оставалась в имении своем, и была в свое время славною во всей земле. Многие желали ее, но мужчина не познал ее во все дни ее жизни, с того дня, как муж ее Манассия умер и приложился к народу своему. Она приобрела великую славу и состарилась в доме мужа своего, прожив до 105 лет, и отпустила служанку свою на свободу. Она умерла в Ветилуе, и похоронили ее в пещере мужа ее Моносии. Дом Израиля оплакивал ее 7 дней. Имение же свое, прежде смерти своей, она разделила между родственниками Моносии, мужа своего, и между близкими из рода своего. И никто более не устрашал сынов Израиля в дни Иудифи, и много дней по смерти ее.